Осложнения никто не заметил. Алеша смотрел в книгу. Вероника хватала за хвост уходящую юность. Во всем плохом, что происходит с детьми, виноваты родители, и даже если они не виноваты, то виноваты все равно. Вероника вдруг осознала, что едет одна в вагоне. Она поднялась и увидела, что соседние вагоны тоже были пустыми. Одна во всем составе. Погас свет. Она неслась в черноте. Мелькали красные лампочки туннеля. Ей казалось, что это возмездие несет ее в преисподнюю, но не испугалась. Сморщенное в беззвучном плаче Анино лицо вытеснило из нее страх за свою жизнь. Такая, как сейчас, она была себе не нужна. Неожиданно поезд вынес ее из черноты в поле. Вероника плыла по осеннему полю, замкнутая в капсуле вагона. Потом в окна забили тугие струи воды. Состав пришел на мойку. Если бы можно было пригнать на мойку свою жизнь. Далее началось то, что врачи называют синдромом отрыва от дома. Аня не могла жить в больнице. Она выла утром, днем, вечером и ночью, не мирясь ни на минуту с предательством судьбы. Аня выла в палате, а Нюра под окнами. «Господи, какой ребенок противный!» — поделилась с Вероникой молоденькая медсестра. «Может быть, — согласилась Вероника, — но нам она нравится, у нас она одна». Медсестра задумалась. Она не ожидала, что это упрямо воющее существо, залитое слезами и соплями, может у кого-то вызывать симпатию. «Ладно, — согласилась она, — я вам ее сейчас выведу. Посидите в ванной комнате». Только чтоб никто не видел. Вероника постарела за эти несколько дней, осунулась, перестала краситься и уже походила не на весну Боттичелли, а на бабочку-капустницу, которую вытащили из перекиси водорода. Но Аня, она показалась слепяще прекрасной. Увидев мать, она вздрогнула всем телом, потом разбежалась и вскочила на нее, как дикий зверек, обхватив руками и ногами. Вероника стала целовать ее личико. Аня не отводила глаз. И от того, что Вероникино лицо было очень близко, они съехались у нее к носу. Она продолжала созерцать ненаглядное материнское лицо съехавшимися глазами. В ванной комнате оказалась табуретка, выкрашенная белой краской. Вероника посадила дочь на колени, достала куриную ногу и стала скармливать, испуганно оглядываясь на дверь. Ане понравилась эта игра, она тоже оглядывалась на дверь, и после этого кусала от курицы, хотя и не хотела есть. Она сидела, сложив руки, в подоле платья, вялая и бледная, уставшая от непрерывной борьбы. «Если ты будешь хорошая девочка, я попрошу у нашего главного редактора, и он принесет тебе котеночка. Живого!» — заинтересовалась Аня. — Конечно, живого, самого настоящего. Он будет бегать, мяукать и пить молоко из блюдечка. Заглянула медсестра, сообщила испуганно обход и одновременно с сообщением схватила Аню за руку и потащила за собой. Но не тут-то было. Аня выкрутила руку и легла на пол, чтобы быть недосягаемой.